Глава 35. Рука самого крупного и самого старшего из всех присутствующих на вид пробирается ко мне в трусы. Я сжимаю ноги, что из силы, и жалко хнычу. Мужчина наматывает мои волосы на свободную руку и дергает на себя. Резкий вопль вырывается из моего рта. «Сладкая девочка». Он проводит языком по моему лицу, затем пытается засунуть мне его в рот. Я все еще пытаюсь вырваться, сопротивляюсь как могу, хотя силы на исходе. Все внутри меня кричит о том, чтобы я сдалась, ведь нет шансов. Он сильный, слишком сильный, и их четверо, а я одна. Вряд ли кто-то из них мне поможет. Я правда не понимаю, чего вы хотите. Отпустите, прошу. Отпустите, прошу. Кто-то передразнивает меня и смеется. Она не понимает. Твой друг не рассказал тебе? Ах, да, это запрещено. Снова смех, противный, раздражающий. Я уже почти не вырываюсь. Чувствую, как еще одна рука проникает ко мне в бра. Я закусываю губу и изо всех сил стараюсь не разреветься. Что здесь происходит? Голова идет кругом. Странно, что он сам не пришел. Да он трахает ее каждый день, уверен. Все голоса сливаются в один. Мое лицо снова соприкасается с бильярдным столом. Тело почти обмякло. Я просто слушаю разговоры, из которых совсем ничего не понимаю. И рассматриваю кий, лежащий неподалеку от меня. Эти люди говорят об Адриане, о каких-то заданиях. Я поверить не могу, что оказалось в подобной ситуации. Моя гордость давно исчезла, и не лучшее чувство, которое я приобрела, — безразличие. У меня нет сил даже на злость. Не могу уложить в голове одну простую вещь. Как Адриан мог поступить так со мной? Это же он привел меня сюда, вырядил как шлюху и отдал на растерзание псам. Я могла справиться с тем, что он использовал меня на протяжении года. И сейчас в этом тоже есть моя вина. Я ведь сама сдалась. Снова отдалась ему. То, что происходит в данную секунду, не имеет никакого объяснения. И я свято верила, что даже Адриан Вестарда не способен на такое. Да что там? Я даже подумать о подобном не могла. Не кричу. Даже больше не сопротивляюсь. Какой теперь в этом смысл? Когда твердая плоть жестко входит в меня, я вздрагиваю от неприятной боли. Чувство полного отрицания теперь преследует меня. Нет, он не мог. Не мог ведь? Маленькая слезинка щекочет мне нос. Ты сгоришь в аду, Вестарда. Кто-то прокашливается. Женщина. Затем я слышу мягкие шаги и, уже приготовившись ко всему, даже не надеюсь на спасение. Вытащи свой член из нее, Дрю, пока я не отрубила его. Знакомый голос, более серьезный, чем я слышала его прежде. Анжелика. «Не называй имен! И мать твою, Лика, ты все портишь, исчезни!» «Это не твое имя, а вот ты называешь чужие. Это запрещено, ты знаешь. Оставь девушку». «Я еще не закончил, отъебись!» «Ты что, не понял?» Слышу какой-то щелчок, стараюсь немного поднять голову и разглядеть что-то сквозь пелену, застилающую глаза. «А вы что, уставились?» «Воу-воу, успокойся!» «Оставь ее!» Мужчина отстраняется от меня, чувствуя некую свободу, если это так можно назвать. «Одевайся!» — резко говорит Анжелика и бросает мне платье. Я быстро смаргиваю слезы, дрожащими руками натягиваю на себя это подобие одежды, чтобы хоть как-то прикрыться. Хотя кого это теперь волнует? В руке женщины пистолет, нацеленный прямо на мужчину, который только что трахал меня на глазах у еще троих таких же сумасшедших. «Ты что, серьезно? Это часть задания!» — выплевывает кто-то из них, и пистолет дергается в его сторону. «Хотите поиграть?» «Поиграем. Дрю, ты официально нарушил правила. Мы не называем имен, особенно при посторонних». «Ты здесь не главное. Твой любимчик, Вестарда, нарушил больше, чем одно правило, и эта цыпа была отличным смягчающим подарком». «Я ваш куратор. Ты исключен. Последнее слово». «Что ты нахер сказала?» Он шагает вперед, женщина даже не дергается. На ее лице нет прежней приветливости, ни капля намека на улыбку. Она держит оружие уверенно, не отступая ни физически, ни морально. «Последнее слово, Дрю, ты знаешь правила». «Я убью тебя, сука!» Рычит он и кидается на Анжелику. Еще чуть-чуть, и он бы сбил ее с ног. Но в этот самый момент она даже глазом не моргнув нажала на курок пистолета. Я громко ахнула и вжалась в бильярдный стол, зажмурив глаза. «Кто следующий?» Все молчат. Открываю глаза и вижу на полу бездыханное тело здорового мускулистого мужика. Меня окутывает ужас. Она пристрелила его. Пристрелила человека. Плевать, кто он. Эта женщина безо всякого взяла и убила человека. «Избавьтесь от него. Ты?» — смотрит на меня, а я не могу понять, что вообще чувствую прямо сейчас. «Идем». Еще сильнее вжимаюсь в стол, снова глазею на мужчину, кровь которого запачкала мягкое зеленое ковровое покрытие. Он это заслужил, но... Всхлип вырывается из меня, и тремор рук никак не сходит на нет. «Идем, нечего здесь смотреть», — мягко говорит Анжелика и протягивает мне руку. «Я не могу здесь остаться, но и с этой женщиной не могу пойти». Недолго смотрю на нее глазами, которые вот-вот выскочат наружу, и бегу вперед к двери.